Александр Зубенко. Великий Аттрактор. Глава первая. Какой я бог? Я знаю облик свой. Я червь слепой, я пасынок природы, который пыль глотает пред собой и гибнет под стопою пешехода. Гёте. Взлетный терминал одного из лунных космодромов. 19 часов 8 минут по внутрикорабельному времени. Командирская рубка грузового челнока «Жан Пикар». 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Отчеканивал по буквам механический голос самописца внутри салона. Вторая межгалактическая миссия Объединенного отдела НАСА стартовала с космодрома лунного кратера «Уильям Гершель». Диск естественного спутника Земли остался позади. Семеро членов экипажа, настроив навигатор и подключив автопилот, готовились погрузиться в анабиозные саркофаги, как только выйдут за пределы Солнечной системы. «Сколько до облака Оорта, Джейк?» Развертывая трехмерную голограмму, поинтересовался у штурмана командир. «6 часов лету», — невозмутимо ответил тот. Экипаж был интернациональным. Помимо командира экипажа, уроженца Техаса, Харриса, в команде числились астронавты разных стран – Франции, Италии, России, Индии и Японии. Микробиолог Елена, астронавигатор француз Жерар, штурман Джейк, земляк командира, два пилота – Фабрис Смитсука. И завершала команду врач из Индии Амрита. Фабрис, самый молодой, итальянец, примкнул к экипажу взамен заболевшего накануне вылета второго пилота. А Мицука, японец, числился первым пилотом еще со времен прежних миссий космического челнока «Жан Пикар». Сейчас грузовой транспорт летел сквозь Солнечную систему, минуя орбиту Марса, Юпитера, а затем и Сатурна. Через несколько часов он покинет Солнечную систему. «Двигатели в порядке», – механическим голосом отчеканил бортовой самописец, представлявший собой новейшую матрицу последнего поколения. При этом изображение голограммы висело в воздухе в виде стилизованного под искусственный интеллект лица неопределенной формы. «Двигатели в порядке!» При этом изображение голограммы висело в воздухе в виде стилизованного под искусственный интеллект лица неопределенной формы. В рубке находились все члены миссии, наслаждаясь последними часами общения перед входом в анабиоз. Или горячий кофе, проверяли аппаратуру, делились впечатлениями старта. Когда проверка была закончена, второй пилот, Фабрис, откинувшись на спинку кресла, удовлетворительно выдохнул. «Курс на облако Оорта выверен по навигатору. Выйдем за пределы системы, автоматика примет управление кораблем». «Хорошо», – кивнул Харрис. «Что у тебя, Жерар?» – обернулся к астронавигатору. Тот колдовал над панелью управления, склонившись у экранов мониторов. «Все в порядке, командир. Азимут задан, вектор направления проложен. Никаких сбоев не предвидится». Харрис кивнул, отхлебнув из стаканчика кофе. В угол рубки пробрался Мицука, исправляя на сенсорном дисплее какие-то вычисления. Голограмма матрицы продолжала отсчитываться запрограммированным голосом, перечисляя показания зондов, внешних антенн и прочих приборов. К пульту подошла Елена. «Кто остается первым дежурить, Харрис?» «По разработанному нами плану хочу оставить первым Мицука. Потом ты, следом Фабрис, Джейк, Амрита и Жерар. Я выйду из анабиоза последним, когда пересечем межгалактическую пустоту, войдя в заданный нами квадрат». «Правый рукав галактики в созвездии Волосы Вероники?» «Сама знаешь. А чего спрашиваешь?» Елена смущенно улыбнулась. Отвлекать сейчас командира не следовало. К креслу с приборами приблизилась Амрита. «Попрошу всех по одному измерить давление с температурой, прежде чем лечь в анабиоз». «Нет необходимости, бортовой врач». Не слишком вежливо, по-механически перебила голограмма матрицы. «Я контролирую показатели каждого члена экипажа. У Жерара немного повышено давление, но в допустимых нормах. Остальные организмы в порядке». «Организмы!» – хмыкнул Фабрис. «И как всегда бездушная консервная банка с интеллектом. Ты бы еще какими-нибудь существами нас назвала». «Вы и есть существа». Безликим голосом откликнулся самописец. «Существа Homo sapiens людской цивилизации 24 века планеты Земля». «А в зубы?» – огрызнулся Фабрис. «В матрице нет зубов», – хохотнул Жерар. Она виртуальная». «Без сопливых знаю», – обиделся Фабрис. Когда дело касалось дружеских перепалок, лучшего партнера по смеху, чем Жерар, было не найти. Оба были примерно одного характера, рубахи парня, с той лишь разницей, что Фабрис уступал в возрасте приятелю на 10 лет. Самым старшим по возрасту в команде числился Мицука, за ним командир. Экипаж представлял собой сплоченный, давно проверенный коллектив, не раз выходивший за пределы Солнечной системы. Однако в межгалактическую экспедицию они направлялись впервые, если учесть, что у галактики в созвездии Волосы Вероники побывала лишь одна миссия. Она же и первая. Сейчас туда, в бескрайний космос, направлялась вторая экспедиция. Направлялась на поиски первой. «Нам хотя бы указали в отделе НАСА, в каких координатах искать?» – недовольно спросил Фабрис. «А то летим к черту в задницу, небеса не зная, что случилось с первым челноком». «Координаты примерно известны», – отхлебнув кофе, ответил Харрис. «Правая рука в галактике Волосы Вероники, местное скопление звезд. Точный ракурс запрограммирован нашей матрицей. Спроси у нее». «Ну уж нет», – отмахнулся Фабрис. «Мне эта консервная банка поперек горла. Ни вежливости, ни почтения. Вечно сует свой нос куда не надо». «Второй пилот Фабрис, попрошу без оскорблений», – перебил автоматический голос. «Вот видите?» – закатив глаза, развел руками молодой астронавт. «В туалет без нее не сходить. Все время кажется, что она у тебя над ухом подглядывает». Две девушки прыснули от смеха. По сути, Амрита осталась без дел, раз состояние экипажа контролирует матрица. Елена тоже пока была не занята в качестве микробиолога. Оставив рубку, они удалились в каюты, привести себя в порядок перед криогенной заморозкой. За фронтальным экраном командирской рубки раскинулись величественные кольца гигантского Сатурна. Грузовой челнок «Жан Пикар» в который раз покидал родную систему, минуя Уран и форпосты Нептуна. Но теперь, полностью модифицированный, напичканный всевозможными нанотехнологиями, он держал курс за пределы Млечного Пути. Когда оставили позади маяки спутников Нептуна, автоматика выверила орбиту планетоида Плутона, на котором располагался последний форпост Солнечной системы. «Приветствуем вторую межгалактическую миссию», – донеслось из динамиков. Смотрители маяка на Плутоне посылали последний привет экипажу. Тому экипажу, которому предстоит пересечь темную материю межгалактического пространства, достигнув точки исчезновения первой экспедиции. Ни в НАСА, ни вообще на Земле никто не знал, что произошло с первым экипажем. Брат-близнец корабля Жан Пикар, стартовавший 6 лет назад пионерами к галактике в созвездии Волосы Вероники, спустя время перестал выходить на связь. Поначалу полет проходил по заранее выверенной программе. Достигнув правого рукава галактики, войдя в шаровое скопление звезд и отрапортовав, что они прибыли в заданную точку, экипаж внезапно пропал из эфира. Несколько месяцев полного молчания, бесплодных поисков и вызовов в пустоту космоса прошли напрасно. Челнок Джованни Кассини, казалось, перестал существовать в этом мире. Последними словами в эфире был какой-то неразборчивый крик. Не то ужаса, не то помощи. «Всем, кто слышит, говорит командир экипажа Вебер, мы терпим бедствие! О, Господи! Челнок засасывает в воронку, какая-то гигантская аномалия! Помогите! Земля! Хьюстон! Слышите меня? Нас расщепляет на атомы! Мы превращаемся в густую, тягучую...» Вихрь помех и тишина. По голосу, прерываемому магнитными бурями, невозможно было установить личность кричавшего в отропе человека. Но раз он назвался командиром Вебером, все стало на свои места. Затем внезапно связь прервалась на полуслове и заговорил автоматический самописец. Отдел НАСА в Хьюстоне записал его безликую речь. «Прибыли в заданную точку координат». Дальше шло перечисление всевозможных цифр с технической информацией местоположения грузового корабля. Но в конце матрица выдала любопытную, настораживающую запись. «Не могу контролировать состояние экипажа. Показания датчиков каждого астронавта зашкаливают. Командир челнока Вебер вышел из-под моего контроля. Следом отключились датчики остальных членов экипажа. Миссия первой межгалактической экспедиции под угрозой. Внутрь сквозь обшивку проникла неопознанная агрессивная среда. Установить состояние экипажа не удается. Опасность для всего корабля. Повторяю, опасность для всего корабля. Тут же в перерыве записи слышатся какие-то отдельные крики, словно из горла жертв выдавливаются мучительные стоны. Звук упавшего предмета. Что-то протащили по полу. Что-то тяжелое и громоздкое. Хлопок. Треск. Заикающийся неисправный голос матрицы, испорченный бушующими в эфире помехами. «Экипажа нет. Корабль не управляем. Ввожу автоматический режим. Выверяю обратный курс. Перед носом челнока по вектору развернулась гигантская воронка, посылающая гамма-лучи. Команда... Команда... истреблена. Внимание! Зафиксирован невероятный всплеск излучения. Излучения». Дальше снова набор цифр, сбивчивые показания наружных зондов и, наконец, последние слова матрицы. «По всем данным...» Беспорядочный набор цифр. «В данном шаровом скоплении обнаружен неопознанный объект гигантской аномалии». Запись голоса обрывается. Треск, бушующие вихри электромагнитного излучения, шум в динамиках, разрывающий барабанные перепонки, грохот взрыва и пустота. Вязкая, обрушившаяся, словно лавина с гор. Вакуум, ноль в квадрате. В таком виде запись дошла до Земли. Несколько месяцев ученые всей планеты ломали головы, что могло произойти с экипажем Вебера. Предлагались различные выводы и предположения, но дальше дело не пошло. Казалось, перед астрономами встала неразрешимая загадка всей Вселенной. Теперь к точке тех координат летел Жан Пикар. Грузовой челнок последнего поколения. Преодолев условную границу облака Оорта, экипаж погрузился в анабиоз. Первым дежурным, следящим за автоматикой, был назначен Мицуко. Самый опытный после командира астронавт. Следом он должен разбудить Елену. Потом по списку. Проверив герметизацию криогенных капсул, Мицуко уселся в кресло, отхлебывая кофе, глядя на приборы и бросая взгляд на фронтальный экран. Впереди по курсу развернулись величественные, сверкающие рукава Млечного Пути. За ними пустота черного космоса, межгалактическое пространство, которое Жан Пикар должен пронзить насквозь по открытому не так давно пресловутому тоннелю Эйнштейна-Розена или попросту червоточина времени. В рубку вкатился андроид, отдаленно похожий строением на человека. Вместо лица – экран дисплея с бегущими светящимися строками. Многофункциональные насадки позволяли производить одновременно несколько манипуляций. «Отключился к матрице?» – отхлебнув кофе, спросил Мицуко. «Так точно!» – механическим голосом отчеканил агрегат, при этом одним из щупалец доливая горячий напиток в стакан. На изображении лицевого дисплея чертились графики показания температуры внутри салона, давления, состояния воздуха. Датчики показывали кривые и пульсирующие гиперболы состояния каждого члена экипажа. Бегущая строка внизу позволяла в любой момент узнать степень безопасности всего корабля, его исправность, гравитацию, заданный курс и прочие показатели. «Что за муру ты мне долил?» – поморщился Мицуко. «Стареешь, братец? Разучился кофе варить?» «Никак нет». «А что тогда? Гравитация мешает. Так у нас внутри давно нет невесомости. Как состояние автоматики? Проверил?» «Проверил. Автопилот ведет корабль заданным курсом». Мицуко надолго задумался, изредка бросая взгляд на фронтальный экран. Челнок пронизывал галактическое пространство, входя в тоннель Эйнштейна-Розена. «Странно», – потянулся он к голограмме. Трехмерное изображение развернулось внутри салона, показывая все, что окружало корабль извне. «Если нас червоточина выплюнет в том же секторе правого рукава галактики Волосы Вероники, то мы окажемся недалеко от предполагаемой гибели экипажа Джованни Кассини. А это что, братец мой?» «Что?» – безлико повторил андроид, наводя порядок на пульте управления. «А то, что нашему командиру придется как раз дежурить во время прибытия». «Так задано по графику». «Знаю. Но никто ни здесь, ни на Земле не знает, с чем столкнулся экипаж Вебера и с чем столкнемся мы». «Матрица заранее просчитает все варианты». «Да? И где же была твоя матрица, когда исчез первый экипаж? Ты же слушал запись». Самописец просто выбыл из строя в самый ответственный момент. В момент гибели корабля со всем экипажем. Там была неусовершенствованная модель. «Не защищай, хитрец, иначе пойдешь на свалку по прибытии назад», – шутливо пригрозил Мицука. Проверив напоследок автоматику, он отправился в душ. Андроид, не поняв его шутливой угрозы, остался стоять в рубке, как вкопанный, переваривая информацию. По прошествии 2 недель смена дежурства передалась Елене. Корабль пересекал межгалактическое пространство. Полет проходил в установленных рамках, ничего сверхъестественного не происходило. Сменяя друг друга, выходя из анабиоза, экипаж с кораблем следовал своим курсом, пока не наступила очередь последней вахты. На дежурство заступил командир Харрис. Тут-то все и началось. Глава 2. Правый рукав карликовой сфероидальной галактики в области созвездия «Волосы Вероники». Вторая межгалактическая миссия. Грузовой челнок «Жан Пикар». Время 20 часов 8 минут по внутрикорабельному времени. Отсек командирской рубки. Все приборы гудели, вибрируя, издавая красный сигнал опасности. Показания датчиков зашкаливали все мыслимые и немыслимые показатели. Включилась сирена опасности. Матрица заблокировала отсеки на случай проникновения внутрь вакуума. «Пробоина!» Врываясь в рубку, заорал Харрис. Безмятежный андроид застыл у монитора. По лицевому экрану дисплея хаотично метались кривые линии, беспорядочно путаясь графиками гипербол и парабол. Многофункциональные насадки безвольно повисли вдоль металлического корпуса. Казалось, бездушная машина не подавала никаких признаков жизни. «Мать твою, отвечай!» – взревел Харрис. «Я спросил, пробоина?» Безвольный агрегат повернул мерцающий экран дисплея на источник крика. Замер. Что-то прогудело внутри, нарушая балансировку контактов. Щупальца с насадками конвульсивно задергались. По экрану пошла искажающая рябь, словно отброшенного в воду камня. «Оглох, что ли? Где неисправность?» Вместо застывшего андроида, очевидно пришедшего в негодность, в воздухе зависла голограмма самописца. Безликим голосом автомата доложила: «Командир Харрис, челнок приближается к неопознанному объекту». «Физическому объекту?» «Астрономическому». «Не понял?» Лихорадочно метаясь между пультом управления и фронтальным экраном, опешил Харрис. «Какому еще к черту астрономическому?» Защитные жалюзи на экране были опущены. Автоматика до этой поры следила за каждой функцией корабля. «Открыть экран! Что ты мелешь в душу, мать? Какой астрономический?» «Не выявленный моей программой. Не указанный ни в одном атласе навигации». «Так он осязаемый или нет?» «Не могу сказать». Харрис на миг замер, уставившись на голограмму. Та подергивалась крупной рябью, то расплываясь, то собираясь в сфокусированную точку. «Как это не можешь сказать? В твоей памяти нет такого объекта?» «Нет». «И что он представляет?» В воздухе повисли вычисления с формулами и наборами меняющихся цифр. Компьютер безуспешно пытался классифицировать непонятное образование по носу корабля. «Гигантская космическая аномалия. По всем данным, имеет структуру черной дыры с колоссальным излучением. Жан Пикар втягивает мощным притяжением». «Ты хочешь сказать?» Округляя глаза, выпалил Харрис. «Что твоя матрица просто прозевала эту гигантскую воронку аномалий?» «Ее тут не было. Она появилась только что». У Харриса поползли вверх брови. «Как это не было? Как появилось только что? Ты спятила?» «Попрошу без оскорблений, командир Харрис. Я сейчас анализирую момент, когда Жан Пикар вышел из червоточины. Аномалия возникла за считанные секунды». «Но...» – поперхнулся Харрис. «Этого не может быть! Такая громадная воронка, величиной не меньше нашей Солнечной системы, просто не могла возникнуть из ниоткуда!» «Тем не менее, она возникла. Точнее, переместилась в эту точку координат из неизвестного мне пространства». Харрис оторопело уставился на расплывчатое, безликое лицо голограммы. «Переместилась? Из другого измерения, хочешь сказать?» «Так точно. Других выводов у меня нет». Тем временем фронтальный экран раздвинул створки, и командир корабля, тихо охнув, стал медленно оседать в кресло. И было отчего. Открывшаяся перед ним панорама пустого, как он думал, космоса, развернулась перед глазами всей своей грандиозностью. По краям экрана шли спиралевидные завихрения боковых рукавов сфероидальной галактики. Звездные скопления были разбросаны в стороны, а в самом центре зияла громадная пустота в виде... «О, черт!» – выдавил из себя командир. В виде чего же она была, эта пустота? Глубокая, бездонная, страшная, уходящая чернотой вглубь гигантской воронки. Миллионы километров в диаметре. Эта черная, как ему казалось, дыра поглощала темную материю, всасывая в себя, словно титаническим пылесосом, целые туманности и скопления звездных систем, принимая вытянутую, расплывающуюся форму. Сверкающими потоками устремлялись к центру дыры, как устремляется клокочущая река по руслу. Корабль сотрясала невероятно гигантская сила гравитации. Звезды исчезали в дыре, превращаясь в плазменные струи, которые всасывал в себя космический монстр. Полыхавшие, растекающиеся в жидкой плазме шары были похожи на изувеченные сосульки, основаниями уходящие внутрь колоссальной воронки, крутящейся бешеным ритмом. Андроид так и стоял, бесцельно свесив непослушные насадки. За экраном творилось нечто невообразимое. Громадный зев пульсирующей аномалии, будто пузырящийся кисель, вздымался и взбухал прямо на глазах. «Да что же это за чудовище такое?» – невольно вырвалось у Харриса. Почти рефлекторно, остолбенев от жуткой картины всасывания целых звездных систем, он потянулся к кнопке пробуждения экипажа. Сработала автоматика. Матрица подернулась рябью, проскрежетав. «Включена система пробуждения. Выход из анабиоза через 3 минуты». «Ты что-нибудь понимаешь?» Запнулся Харрис, зачарованно глядя, как зев аномалии пожирает целые звездные скопления. «Мои данные позволяют сопоставить это явление...» Матрица, казалось, на долю секунды замолчала, подыскивая слова. «С астрономическим понятием «Великий Аттрактор».» Харрис на миг опешил. «Точно! Великий Аттрактор! Космический монстр, поглощающий даже черные дыры! Как же я сразу не догадался! Срочно весь экипаж в рубку! Дай им 5 минут на восстановление! Первым пусть мчится астронавигатор! За ним Мицука и остальные! Девушки пока не нужны. Хотя Елена, как микробиолог, может понадобиться». Он вскочил. «Но прежде нам необходимо остановить всасывание корабля. Если это чудище истребляет целые звездные системы, через несколько часов она засосет Жан Пикар как перышко, раздавит чудовищным давлением, разнесет нас на атомы, превратит в пыль». Голограмма исчезла, сразу возникнув в зале криогенной заморозки. Пока Харрис лихорадочно настраивал автопилот на реверсное ускорение двигателей, пытаясь остановить всасывание корабля в гигантский зев аттрактора, все члены экипажа выходили из состояния криогенного сна. Один за другим они выползали из саркофагов, чихали, кашляли, разминали конечности, щурились от аварийного света. Сирены продолжали выть. Корабль сотрясался от безумной пляски, хаотично исчезавших в утробе звезд. За бортом происходил настоящий космический апокалипсис. Ворвавшись в рубку друг за другом, еще не совсем отошедший от сна, каждый член экипажа замирал перед фронтальным экраном, как соляной столб в пустыне. У Елены с губ слетел возглас оторопи. По ту сторону экрана творилась невообразимая, жуткая картина настоящего вселенского коллапса. Звезды полыхали ослепляющими протуберанцами, плазменными потоками, исчезавшими в зев пожирающего монстра. Внутри рубки плясали жуткие уродливые тени. Свет гибнувших в утробе звезд отражался на приборах, стенах, креслах, на лицах всего экипажа. Жерар схватился за виски. В голове что-то взбухло, словно сверху свалился концертный рояль. Фабрис, покачнувшись, схватился за локоть друга. «Что здесь происходит?» Все еще спросонья, ничего не понимая, выдохнул Джейк. «Это-то что еще за концерт по заявкам?» Глотая слова, поперхнулся Фабрис. Последней в рубку спешно пробралась Амрита. На ходу она застегивала комбинезон. Когда все столпились у экрана, вытаращив в ужасе глаза... Харрис, сам не веря происходящему, взял слово. «Пришлось включить автоматику пробуждения. Перед вами, друзья, самый опасный и неизученный объект, который может существовать во Вселенной. Настоящий космический монстр, способный поглощать своей гравитацией целые звездные скопления. Его величество – Великий Аттрактор. Неведомое космическое чудище с мощнейшим излучением. Наша солнечная система для него в качестве закуски. Это гигантская аномалия в силах поглощать даже черные дыры. Теперь наш Жан-Пикар в зоне его досягаемости. Если срочно не убраться назад в тоннель червоточины, через несколько часов нас всосет внутрь воронки, расплющит гигантским давлением, расщепит на атомы». Все завороженно не отводили взглядов от экрана. В вакууме темной материи метались струи протуберанцев, извиваясь, словно змеи. Звезды вытягивались в плазменные струи, всасываясь этим чудовищным вселенским мегапылесосом. Никто не мог подобрать слова жуткому, чарующему зрелищу. Вся грандиозная картина разрушения целого сектора галактики в созвездии Волосы Вероники происходила у них на глазах в режиме реального времени. «А вы заметили, что исчезновение целого рукава галактики происходит прямо у нас на глазах?» Наконец подал голос Мицука. «В течение нескольких часов, а не за тысячи и десятки тысяч лет, как это положено по меркам астрономии». «Этот здоровенный пылесос втягивает в себя целые звездные системы», – зачарованно прошептал Фабрис. Он по-прежнему держался за локоть Джерара. Елена бессильно сползла в кресло. Амрита, поддерживаемая Джейком, едва стояла на ногах от потрясения. Один Мицука не терял присутствия духа. Он, а возможно и Харрис, были сейчас единственными, кто мог анализировать происходящее за бортом Жана Пикара. «Как наша матрица прозевала этого монстра?» – спросил японец, лихорадочно бегая пальцами по панели управления. «Говорит, что аномалия возникла буквально из ниоткуда», – ответил Харрис. «Когда возникла?» «Когда челнок вышел из тоннеля червоточины. Тут же над их головами, в свете пляшущих уродливых теней, возник лик самописца». «Я проанализировала координаты возникновения аттрактора. Его не существовало в этом секторе. Он перенесся сюда при нашем выходе из гиперпространства. Очевидно, нарушился временной баланс. Возникла точка пересечения двух инородных измерений. И на месте правого рукава галактики возникла аномалия величиной с Солнечную систему». «И ты, консервная банка, ее прозевала, эту аномалию!» – в бешенстве взвыл Фабрис. «Она же нас сожрет к чертовой матери через несколько часов! Сососет, втянет в себя, поглотит, как скорлупку ореха!» «Оставь ее!» – отмахнулся Джейк, усаживая потрясенную Амриту рядом с Еленой. «Она невиновна. В ее программе этот объект не числился». «Видимо, он и правда возник из ниоткуда», – заключил Жерар. Девушки в ужасе обхватили друг друга за плечи, продолжая в изумлении наблюдать за космическим апокалипсисом. В утробу вселенского монстра, подобно строительному хламу, устремлялся весь космический мусор в виде карликовых звезд, мелких планет и туманностей. Как расплавленные часы на сюрреалистической картине Сальвадора Дали, в черный зев монстра капля за каплей всасывалось все, что было в пределах досягаемости этой циклопической аномалии. Застывший в дверях рубкий андроид безучастно молчал, как молчала и вся космическая пустота за бортом. Происходящий на глазах вселенский коллапс разворачивался своей грандиозностью в полнейшей жуткой тишине. Взрывались звезды, вспыхивали и гасли сверхновые, зигзагами чертили вакуумную пустоту гигантские молнии. Какофония света, сполохов и ослепляющих потоков озаряла борта Жана Пикара. Но вся эта вселенская катастрофа происходила в абсолютной, всепоглощающей тишине. Казалось, челнок обволокло какое-то плотное облако, не пропускавшее в себя ни звука. Вступая в реакцию с темной материей аттрактора, звездные системы теряли свои орбиты, всасываясь внутрь. Мощные двигатели челнока уже давно работали на реверс, но корабль постепенно, неуклонно и неотвратимо засасывала в гигантский зев вселенского пылесоса. «Сколько до часа Икс?» – нарушил общее потрясенное молчание Харрис, обратившись к матрице. «Корабль начнет распадаться на атомы через 8 часов 21 минуту 16 секунд», – невозмутимо отчеканил самописец. «О, Господи!» – слетел с губ Амриты стон. «И ты, и мы ничего не можем сделать?» «Я просчитываю все варианты», – безмятежно ответил голос самописца. «Провожу инвентаризацию оборудования и возможностей двигателей». «Давай скорее!» – вырвалось у Фабриса. Он с сожалением бросил взгляд на Елену, который питал скрытые в душе чувства. Девушка вжалась в кресло, не в силах что-либо молвить. Мицука участливо подал обеим по чашке кофе, плеснув туда по глотку коньяка. Меж тем, на фоне вселенского хаоса, подвой сирен и сполохи катастрофы, Харрис с Джейком лихорадочно колдовали над панелью управления. Жерар мчался проверять в ангаре спасательные капсулы на случай эвакуации, хотя каждый понимал, спасаться попросту было некуда. Прошло несколько секунд, когда Фабрис вдруг пронзительно крикнул, указывая на экран. И тут они увидели это. Глава третья. Вторая межгалактическая экспедиция. Правый рукав карликовой сфероидальной галактики в созвездии Волосы Вероники. Борт космического челнока Жан Пикар. Время до часа Х – 6 часов 12 минут. Мицука только поворачивал голову, оставив девушек в креслах, когда следом за Фабрисом издал возглас удивления Джейк. «Смотрите! Нет, не туда! Вон, в левом углу экрана!» Все обратили взор, куда указывали Фабрис с Джейком. Харрис тихо выругался, еще не осознав, какая картина развернется перед ним. А посмотреть было на что. Среди плясавших сполохов, столкновений и взрывов вдруг проявились знакомые очертания их челнока – словно отражаясь в зеркале. Вибрируя и подвергаясь какой-то странной метаморфозе, подрагивая рябью, корабль увеличивался прямо на глазах, принимая форму космического грузовоза. «Это что? Это...» – запнулся Фабрис, ошарашенно уставившись на зеркальное отражение. «Это мы? Наш Жан Пикар?» Никто не проронил ни слова. Каждый озадаченно, с оторопью взирал на появившийся из ниоткуда фантом. Формы корабля были настолько привычны, что каждый из экипажа открыл рот в изумлении. Амрита тихо всхлипнула, прижавшись к плечу подруги. Елена выронила чашку кофе, расплескав его на комбинезон. Ожил внезапно андроид, раскрипев безучастным голосом. «Ощущаю за бортом чужеродную среду. Внимание! Опасность всему экипажу! Протокол номер 4/28. Повторяю, опасность всему экипажу! Немедленная эвакуация! Корабль подвергнется...» И замер, не произнеся больше ни звука. Раздался неприятный щелчок, словно кто-то выдернул шнур из розетки, обесточив автомат. Оглянулся лишь Харрис. Остальные не отводили завороженного взгляда от возникшего призрака. Челнок вырастал прямо на глазах. Уже отчетливо различалась носовая рубка, корма и сопла хвостовых двигателей. По периметру шла дискообразная смотровая площадка, делая обороты вокруг своей оси. Отчетливо виднелись шлюзы для выпусков наружных зондов. Джейк издал возглас изумления, подскочив на месте. «Надпись на борту!» – заорал он истошно. «Глядите! Надпись! Она не наша!» Харрис навел фокус увеличения, мысленно приказав матрице. А увеличила изображение, разделив экран на секторы обзора. Все по слогам, замиранием сердца, прочли бортовую надпись. «Грузовой транспорт Джованни Кассини». Ниже шел порядковый номер, внесенный в каталог Всемирного отдела НАСА. Наступила звенящая тишина. Никто не мог отвести взгляд от жуткой картины возникновения пропавшего челнока, на розыске которого они, собственно, сюда и прибыли. «Джованни Кассини», — оторопело повторил Джейк. Елена охнула, подавшись вперед. «Не понял», — ошарашенно сглотнул комок Фабрис. На его лице отражались сполохи далекой фантасмагории, плясавшей за бортом всеми красками цветового спектра. «Так это... это не мы?» «Не мы», — задумчиво ответил Мицука. Харрис спешно настраивал вектор антенн на фантомный челнок. Прокричал в микрофон: «Джованни Кассини, с вами говорит командир экипажа Харрис! Ответьте!» Тишина. В динамиках, казалось, возник пустой вакуум. Затем разразился всплеск электромагнитных помех. вихре бушевавшего гула, треска, хлопков и омерзительных резких щелчков едва не взорвали барабанные перепонки. Все схватились за уши. «Убавь громкость, командир!» Перекрикивая какофонию разрядов, проорал Фабрис. «Ради всего святого! У меня разорвется голова!» Харрис лихорадочно пробегал пальцами по клавиатуре, посылая в эфир голосовое сообщение. Громкость убавилась. «Джованни Кассини, ответьте! Командир Вебер, с вами на связи челнок Жан Пикар! Вторая межгалактическая миссия! Мы прибыли на ваши поиски! Ответьте, Вебер!» Возникло лицо самописца. Паря в воздухе над головами, изображение голограммы бесстрастно отчеканило. «Они вас не слышат, командир Харрис!» Все уставились на сфокусированный облик, подрагивающий рябью. «То есть как не слышат? Перед вами не корабль». «А что без тебя возьми?» Не удержался молодой итальянец. «Я понял», вдруг воскликнул Мицука, прежде чем ответила матрица. «Она тебе начнет объяснять формулами и цифрами, так что мы ни черта не поймем». «А ты уже понял?» «Да, догадался. Гляньте все туда». Обратился он сразу ко всему экипажу, указывая на фантомный челнок в левом углу экрана. Казалось, корабль завис между бушующими потоками расплавленных звезд, плазменных протуберанцев и туманностей, устремлявшихся в гигантский раструб трактора. Теперь челнок расплывался прямо на глазах, приобретая форму вытянутой капли. Плавился, словно жидкий каучук, растекаясь в бесформенную массу. Меняя очертания, фрагменты надстроек подвергались метаморфозе, устремляясь вслед распадающимся звездам. Его всасывало в воронку бездонной аномалии. «Ну так говори, не тяни!» «Его здесь нет. Ни корабля, ни экипажа. Мы видим лишь призрак». Мицука секунду помедлил. «Его фантомное изображение». Фабрис перевел зачарованный взгляд на расплывающийся челнок. Харрис, видимо, тоже все понял. Озаренный догадкой, командир поддержал японца. «Он прав. Мы сейчас наблюдаем Джованни Кассини в момент его гибели». «Как это гибели? Нет, я, конечно, вижу, что его по частям всасывает в воронку. Но это же было черт знает когда!» Фабрис внезапно осекся. «Нам что, показывают какой-то фильм, снятый при гибели? Кинохронику?» Харрис лишь пожал плечами, сам сбитый с толку. «Кто показывает?» – подала голос Амрита. Мицука глубокомысленно, по слогам ответил, прежде чем матрица начнет излагать свои формулы и цифры. «Не знаем, кто. Но то, что это своеобразная голограмма гибели экипажа Вебера сейчас перед нами, согласитесь, факт бесспорный. По всей видимости, временная петля, возникшая в образовавшемся из ниоткуда тракторе, своей аномалией зацепила и момент гибели первой экспедиции. Этот жуткий космический монстр, пожирающий звездные системы, возник здесь, у нас на пути. Пока ясно выражаюсь?» Девушки с Фабрисом неуверенно кивнули. Джейк помогал Харрису на панели управления. Тоже кивнул в знак согласия. Отсутствовал только Жерар, но должен был с минуты на минуту вернуться из ангаров. «Иными словами», – закончил Мицука, – «пересечение пространств захватило с собой в эту точку координат весь глобальный участок катастрофы и вместе с ним первую экспедицию. Но корабль уже давно погиб. Мы видим как бы запись его гибели. Червоточина временного портала передает нам как бы записанное на пленку событие. На самом деле все это уже произошло, а мы видим просто повтор». Фабрис потер виски, ни черта не поняв из его лекции. Сейчас куда важнее было выбраться из всасывающей, всепоглощающей спирали, исчезавшей в недрах трактора. Его чудовищное притяжение по-прежнему влекло челнок внутрь, где в раскрытом раструбе исчезали звезды. Влекло неуклонно и неотвратимо. «Ну нам-то что делать?» В отчаянии, не за себя, а за Елену, обреченно выпалил Фабрис, понимая, что шансов на выживание у них остается крайне мало. И как бы в подтверждении его вопроса подала голос матрица. «Автоматика рассчитала обратный курс. Двигатели достигли апогея нагрузки. Если корабль уложится в отведенный ему срок, Жан Пикар может успеть вернуться в тоннель червоточины». «Поясни!» Тут же вскочил воодушевленный Харрис. У всех в глазах блеснули лучи надежды. Вернулся в рубку Жерар, доложив, что спасательные капсулы в порядке. Командир кивнул, пресекая его вопросы, указав взглядом на экран. Жерар выкатил в изумлении глаза. В раструбе аномального зева воронки исчезали последние, расплавленные, как жидкий каучук, фрагменты Джованни Кассини. Словно вытянутая капля жидкой плазмы, корабль расплывался очертаниями, постепенно и неотвратимо исчезая в центре черного пятна. Между тем, матрица продолжила. «Поясняю, командир Харрис. Мною вычислен срок, когда Жан Пикар полностью будет поглощен гравитацией аттрактора. Весь экипаж распадется на атомы, превратившись в космическую пыль». «Дальше!» – перебил Харрис, бросив взгляд на девушек. В их глазах читался ужас, но тут же проскальзывали проблески надежды. «Мы спасемся?» – спросила Елена, обращая взор на парящую матрицу. «Если мощность двигателей позволит увлечь Жан Пикар назад в тоннель червоточины, то спасемся». «Ты работаешь над этим?» – подошел вплотную к матрице Харрис. «Так точно. Я работаю над этим». «Сколько у нас времени?» «Время контакта с неопознанной материей ускоряется. Аномалия поглотит судно через 2 часа 8 минут». «Достаточно», – перебил командир. «Секунды нам не нужны». Он быстро обвел взглядом рубку. Проверенный временем экипаж не выказывал паники, но в глазах читалось отчаяние. «Расскажи-ка нам, что собой представляет этот аттрактор и с чем его едят?» Матрица отрапортовалась безучастным голосом. «Гравитационная аномалия, расположенная в межгалактическом пространстве на расстоянии примерно 250 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Наугольник. Объект является, скорее всего, огромным сверхскоплением галактик. Средняя плотность вещества в районе Великого Аттрактора не намного больше средней плотности Вселенной. Но за счет гигантских размеров, его масса оказывается настолько велика, что не только наша звездная система, но и другие галактики и их скопления поблизости могут попасть в зону его влияния. Существование Великого Аттрактора подтверждается эффектом, который он оказывает на движение галактик и их скоплений на участке пространства протяженностью в несколько сотен миллионов световых лет. Центр Великого Аттрактора – скопление норма АСО-3627 в созвездии Наугольника. Лежит на пересечении двух крупнейших структур, а именно стены Центавра, включающей сверхскопление Девы. Иногда Великим Аттрактором называют всю эту стену с центром в кластере АСО-3627. Сам же он образует центр притяжения крупнейшей структуры Ланиакея, в которую входит содержащая нашу галактику сверхскопление Девы. «Так», – решительно заявил Харрис, когда матрица замолчала. «Из всей этой чертовой лекции я понял лишь то, что возникший перед нами гравитационный монстр должен находиться в созвездии Наугольника. А он каким-то образом переместился сюда. Уж не знаю, по какой причине. Видимо, Мицука прав насчет временной петли с пересечением пространств». Он обвел всех скорбным взглядом. «Мы не знаем, с чем именно нам предстоит столкнуться. Но судя по гибели Джованни Кассини, наш Жан Пикар может также расплавиться, поглощаясь мощным излучением. Поэтому в авральном режиме всем приготовиться к неизбежному. Под рукой кислородные маски. На всякий случай подготовить запасы воды и провизии. Амрита, на тебе все медикаменты. Елена, на тебе анализы воздуха, давления и прочих показаний внутри корабля, если матрица выйдет из строя, как наш андроид». «Я слежу за этим, командир Харрис», – бездушно ответил самописец. «Если корабль постигнет гибель, я отключусь вместе с ним». «Довольно», – перебил командир. «Прекрати! Никто еще не собирается гибнуть. В нашем распоряжении 2 часа. Джейк, мы с тобой к реактору. Мицука, разверни голограмму отсеков судна. Проверь всю герметизацию. Фабрис, на тебя подготовка наших скафандров на случай утечки воздуха. Всем за работу!» Экипаж бросился по отсекам и переходам, занимаясь каждый своим делом. Задача была поставлена. Оставалось только ждать исхода последнего часа. Матрица включила реверсные двигатели на максимальную мощность. Мицука настраивал на пульте управления вход в портал червоточины. Пресловутый тоннель Эйнштейна-Розена должен был возникнуть за бортом с минуты на минуту. Корабль медленно, словно нехотя, перестал уносить всасывающей струей. Он на миг замер и, казалось, едва-едва попятился назад. Со стороны, если бы кому-либо удалось наблюдать этот натужный рывок, ему бы померещилось, что челнок, будто живой, упираясь, борется за свою жизнь. Тут-то все и произошло. Глава 4. Борт космического грузовоза «Жан Пикар». Время час икс по бортовому журналу самописца. Фабрис на бегу мимолетно заглянул в рубку, увидев Мицука. «Колдуешь? А тебе-то что?» «Да я...» Я осекся, натурально выкатив глаза. Прямо перед ним, склонившись над панелью управления, японский астронавт начал меняться очертанием тела. Силуэт приобретал непонятные формы, расплываясь в рубке, словно тягучая жидкость. Сначала деформировалась голова, превращаясь на глазах у Фабриса в вытянутую физиономию чего-то жуткого и страшного. Рот расширился, обнажая непропорционально кривые зубы. Затылок сполз куда-то вниз, освобождая место внезапно возникшей лысине. Волосы пучками опадали на пол. Все тело астронавта подвергалось конвульсиям. Агония колотила суставы, которые вытягивались в длину крючковатыми изогнутыми узлами. Переплетаясь между собой, ноги и руки как бы образовывали уродливый узор на морозном стекле. Такая ассоциация возникла у оторопевшего от ужаса Фабриса. Что-то неуловимо чудовищное было в расплывающемся силуэте японского астронавта. Он будто растворялся на глазах, принимая форму оплывающего воска. Еще секунду назад на плечах покоилась голова, но теперь там распадался на атомы сгусток какого-то красного месива. И все это, сгущаясь в кисельную массу, вытягивалось в кровавую струю, устремлявшуюся к потолку, где находились воздушные шлюзы. Сначала в решетку калориферов всосалась тягучая струя из смешанных между собой конечностей. Затем некогда бывшее лицо с единственным вытекшим глазом, пока вся кошмарная субстанция не исчезла из поля зрения Фабриса. За эти секунды его дважды вывернуло наружу, исторгнув из желудка переваренный им кофе, едва не посидев в один миг. Молодой итальянец раскрывал рот в истошном крике, но из груди не вылетало ни звука. Рот хватал воздух. Фабрис вытаращенными глазами провожал последний фрагмент жидкой субстанции, некогда бывшей японским астронавтом. Когда корабль сотрясла мощная ударная волна, ударившая в корпус снаружи, казалось, что-то громадное и колоссальное по своей массе врезалось в Жан Пикар, отчего Фабрис едва устоял на ногах. Еще громче завыли сирены. Не разбирая дороги, почти ничего не видя перед собой от ужаса, итальянец бросился в переходы коридоров. То, что он только что увидел, не поддавалось никаким описаниям. В несколько секунд на его глазах старший товарищ превратился в жидкую массу, всосавшись тягучей струей в вентиляционные люки. Мчась по коридору, он мимоходом притормозил у раскрытой двери в общую столовую. Заглянул, лихорадочно осматривая зал с креслами, плитой, столиками и раздаточным блоком. Бросил взгляд на окошко автоматизированной кухни и... «О, черт!» – вырвался у него возглас оторопи. В углу раздаточного блока ворочалось и вздымалось что-то бесформенное, похожее на копошащуюся массу расплавленного пластилина. Жуткий сгусток скользкой слизи дрожал, как пудинг, а вся субстанция расползалась по полу уродливым пятном. Ошметки плоти принадлежали Джейку, поскольку Фабрис узрел разорванный комбинезон с его именем на бирке. То, что секунду назад было штурманом, теперь представляло собой жидкий бесформенный кисель, внутри которого на Фабриса смотрели глаза. Парень попятился, выдавив из себя всхлип. Глаза превратившегося в метаморфозе мутанта смотрели на астронавта с мольбой, передавая всю мучительную боль, будто прося: «Вытащи меня отсюда! Мне больно! Я Джейк! Вытащи меня!» Заваливаясь на бок, Фабрис почувствовал, что теряет сознание. Уже второй человек на его глазах превратился в густую, колыхающуюся массу, а он еще не добрался до командира. Хватая ртом воздух, не сводя взгляд со взбухающего киселя с молящими глазами, молодой астронавт на негнущихся ногах попытался преодолеть последний коридор отсека, но был сбит мощным напором, промчавшимся по коридору. Что-то просвистело у него над головой, натужно взревели двигатели. Из динамиков, утопленных в стены по всем коридорам, раздался взволнованный голос Харриса. Говорит командир! Всем, кто слышит меня, немедленно собраться в ангаре спасательных капсул! Жерар мертв! Все разъясню на месте. Повторяю, всему экипажу срочно собраться в ангаре. Мицука, Джейк, Фабрис, девочки, все в ангар! Фабрис понял, что командир не знает о смерти Мицука с Джейком, раз призывает их к себе. Теперь и Жерар мертв. «Да что же тут происходит, к чертям собачьим?» – прошептал оторопело Фабрис, бросаясь по коридору к шлюзам ангара. Навстречу ему, всхлипывая и едва держась на ногах, из смотровой площадки буквально вывалилась Елена. Фабрис чуть не врезался на ходу в девушку, интуитивно подхватив ее на руки. Микробиолог упала в его объятия безвольным манекеном, уткнувшись в плечо. Тело сотрясали рыдания. Заплывшие от слез глаза не выражали ничего, кроме откровенного ужаса. Фабрис уже понял, что случилось непоправимое. «Амрита?» Только и смог вымолвить он, бережно гладя по волосам. «Амрита мертва?» Елена, рыдая, сотрясаясь плечами, безутешно кивнула. Хрип вырвался из ее груди. Душившие слезы мешали говорить. Она лишь простонала. «На моих глазах! О, Боже! Что здесь творится, Фабрис? Где все?» Взгляд, обращенный к астронавту, был полон ужаса с оторопью. Девушка буквально повисла у него на руках. «Она! О, Господи, она!» Сквозь всхлипы выдавила из себя Елена. «Ее тело!» «Знаю!» Уже озарился догадкой Фабрис. Ее тело превратилось в жидкую массу, потом расплавило. Девушка вскинула брови. «Так ты знаешь?» «Видел. Не Амриту, но Мицука с Джейком точно. Погибли у меня на глазах, превращаясь в какой-то густой кисель. Я видел даже их глаза». Фабрис почувствовал, что сейчас вырвет. Елена покачнулась, теряя опору от ужаса. На миг ей показалось, что корабль распыляется на атомы. Их тела пожирает космическая пустота. «А Жерар с Харрисом, они живы?» «Харрис, да. Жерар, нет». Тут Елене по-настоящему стало плохо. Поддерживая друг друга под руки, оба спешно миновали коридоры, ворвавшись в ангар. Командир встретил их решительным взглядом. «Молодцы, быстро прибыли. Остальные за вами?» Только тут, увидев Харриса, мужественного и нисколько не пострадавшего, Елена лишилась чувств, оседая в обмороке на пол. Фабрис успел подхватить безвольное тело, бережно опустив в кресло. Харрис недоуменно уставился на обоих. «Что случилось?» Прежде чем ответить командиру, молодой астронавт подавил комок, подкативший к горлу. «Все мертвы, командир». Харрис недоуменно упер взгляд в лицо потрясенного астронавта. «Как все?» «Все, считая Жерара, который был с тобой». У Харриса отнялась речь. Вместо растерянности плеснул в чашку коньяк. Запрокинул голову Елене, влил сквозь сжатые зубы несколько капель. Хлебнул сам, передал Фабрису. Девушка закашлялась, приходя в себя. Молодой астронавт залпом глотнул благородный напиток. «Рассказывай», — хмуро приказал командир. И Фабрис, глотая слова, запинаясь, но постепенно приходя в норму, поведал командиру те ужасы, что довелось увидеть несколько минут назад. Рассказал о жидком тягучем киселе, в который превратились Мицука с Джейком. О тех молящих глазах, что колыхались в шевелящейся массе. О воздушных шлюзах, куда устремлялись потоки того, что некогда было их товарищами. Елена, придя в себя, всхлипнув, дополнила. «Амрита, мы как раз собирали аптечки. Складывали в контейнеры медикаменты, системы, кислородные подушки. Когда она...» «Можешь не продолжать, девочка моя». Бережно погладил по руке Харрис. «Если она погибла так же, как описал мне Фабрис, значит, ее тело тоже превратилось в некую субстанцию, смешиваясь внутренними органами между собой». Он плеснул коньяк вторично, передав по кругу. «Здесь прослеживается какая-то закономерность. Я послал Джейка в столовую запасаться провизией. Там наши морозильные камеры. Теперь Фабрис обрисовал мне его гибель. Жерар погиб тем же способом. Он сменил Джейка, спустившись со мной к реактору. Я вошел в камеру. Он остался снаружи, облачаясь в скафандр. Тут-то его и накрыло». Харрис передернул плечами. Глотнул коньяк, обводя взглядом капсулы. Что-то похожее на порыв ветра, прозрачной пеленой обволокло туловище. И Жерар стал расплываться у меня на глазах. Сквозь иллюминатор камеры я видел, как его тело принимает форму жидкого расплавленного каучука. «Да, да!» – всхлипнула Елена. «Амрита растворялась в этой жидкой массе точно так же!» «Видимо, тут не обошлось без той чудовищной гравитации, что выплескивает из себя эта гигантская аномалия за бортом корабля», – неутешительно подвел итог командир. «То мощное излучение, что проникло каким-то образом внутрь нашего Жан-Пикара, как когда-то проникло и на борт Джованни Кассини. Вероятно, экипаж Вебера погиб точно так же. Мы все видели, как он разлагался на атомы, поглощаясь этим чертовым аттрактором». «Но почему только люди?» – подал голос Фабрис, заботливо поправляя кресло Елены. Девушка уже пришла в себя от пары глотков коньяка. «И почему мы трое остались живы?» «А вот этого я как раз и не знаю», – хмуро пожал плечами командир. «А матрица?» – встрепенулась Елена, только сейчас вспомнив о бортовом компьютере последнего поколения. «Она где была все это время?» «Очевидно, вышла из строя, как мы и предполагали», – ответил Харрис. «Молчит. Сколько ни вызывал ее, не подает признаков жизни». «Как и андроид?» «Тот вообще отключился, выбыв из реальности. Как застыл на месте, так и стоит до сих пор». Наступила гнетущая тишина. Точнее, не тишина, а чувство полнейшей безысходности. Заложенные автоматикой двигатели продолжали натужно реветь, вытягивая Жан-Пикар из зоны мощнейшего притяжения космического монстра. Где-то там, позади корабля, Мицука успел открыть тоннель червоточины. Матрица рассчитала до доли секунды вход корабля в тоннель, прежде чем выбыла из строя. Харрис бросил взгляд на корабельные часы. «По расчетам самописца, до поглощения челнока бездонным зевом аттрактора осталось 12 минут. Причем время часа Х ускоряется в геометрической прогрессии». Он неутешительно усмехнулся. «Либо нас затянет давлением в дыру аномалии, либо автоматика, заданная матрицей, втянет двигателями корабль в тоннель. Вот тогда нам и понадобятся спасательные капсулы». «Если выберемся наружу из червоточины», – уточнил Фабрис. «Да, если мост Эйнштейна-Розена выплюнет нас по ту сторону галактики, мы спасены. Но...» Он осекся, подбирая нужные слова. «Это в том случае, если сила притяжения аттрактора в точке соприкосновения с червоточиной будет пропорционально меньше давления тоннеля. А если больше, тогда он втянет нас в себя». Командир хмурым взглядом обвел напоследок грузовые отсеки, в которых скопилось различное оборудование корабля. Бросил взгляд на часы. 8 минут. Пора забираться в капсулы. Прежде мы этого не делали, но кто знает, как поведет себя тоннель червоточины вблизи этого возникшего из ниоткуда монстра. Вы в первую капсулу, я во вторую. Спасательные снаряды были рассчитаны на 2 пассажиров, по 2 на 1 капсулу. В последней должен был размещаться командир с андроидом. Робот тоже считался членом экипажа. Итого 4 капсулы на 8 пассажиров. Теперь 2 из них были пусты. «Этот космический монстр ведь должен находиться в межгалактическом пространстве вблизи созвездия Наугольника? Я правильно понял информацию самописца?» Поднимая из кресла Елену, переспросил Фабрис. «Понял-то ты правильно», – невесело усмехнулся Харрис. «Вот только мы ни черта не поняли, как эта аномалия оказалась здесь, в созвездии Волоса Вероники. Выходит, аттрактор появился здесь уже вторично. Сначала уничтожил экипаж Вебера, теперь добрался и до нас». «Но черти его возьми, почему эта хрень оставила нас троих в живых? Чем мы трое отличались от Жерара, Мицука, Джейка, Амриты?» – не унимался Фабрис. «Повторяю, друг мой, я сам сбит с толку. Возможно, здесь какую-то роль сыграло местонахождение наших друзей во время гибели, а возможно, просто случайная лотерея, я не в силах объяснить». Они уже открывали люки спасательных капсул, настроив приборы на автоматическое отцепление от корабля-матки, когда вдруг ожил голосом самописец. Изображение голограммы повисло в воздухе, повторяя запрограммированные фразы. «Включена автоматика спасательных капсул. Всему экипажу немедленно покинуть судно. Внимание! Опасность для всего корабля. Повторяю, опасность для всего корабля». «Где ты была, чертова консервная банка?» – взвился Фабрис. «Почему молчала?» «Немедленно покинуть судно!» Меж тем, не обращая внимания, продолжал отчеканивать голос. Опасность для всего корабля!» «Ты слышишь меня, автомат бездушный?» Смерил гневным взглядом дергающееся лицо самописца Фабрис. «Что нам делать? Как избежать гибели?» «Оставь ее», — отмахнулся Харрис. «Это просто запись. Матрица включилась самопроизвольно, прокручивая запись покидания корабля. Она нас не слышит». В эту секунду в ангар вкатился андроид, шевеля всеми насадками. Движения были хаотичны. По лицевому экрану прыгали кривые линии графиков. Сам агрегат вибрировал крупной дрожью. «Еще один хлам прибыл», – съязвил Фабрис, помогая Елене забраться внутрь первой капсулы. Девушка от всего пережитого ужаса пребывала в какой-то отрешенной прострации, хотя, по сути, была подготовленным и опытным астронавтом. Прибывший андроид замер у входа в ангар. «Опасность для всего экипажа! Опасность для всего экипажа! 4 минуты до контакта! 4 минуты до контакта с неопознанной материей!» Голос приобрел какие-то утробные оттенки, тембром скатываясь на низкие регистры. Насадки конвульсивно дернулись, автомат завращал лицом экраном, затем как-то по-особому охнул, застыв окончательно. Было впечатление, что бездушная машина намеренно прибыла в ангар отдать людям последний привет, предупредив об опасности. Фабрис уже манипулировал панелью управления первой капсулы. Харрис спешно проверял вторую, когда это, собственно, и произошло. 2 минуты! Бросив взгляд на часы, прокричал Харрис. «Автоматика отцепит капсулы от корабля, когда Жан-Пикар втянет в тоннель червоточины!» Рев реверсных двигателей сотрясал обшивку челнока. Где-то раздался треск. Со столов в грузовом отсеке повалились на пол приборы. Пол под ногами заходил ходуном. «Фабрис, внутрь!» – заорал командир, сам перекидывая ногу через борт. Тут-то его и накрыло. Изменяясь в лице, с гримасой отчаянной боли, он вдруг начал сворачиваться в клубок чего-то жуткого и бесформенного. Секунду его тело завязалось в узел, расплываясь жидкой, дрожащей, как пудинг, массой. Там, где только что была голова, из плеч вздулся омерзительный пузырь кровавого цвета. Раздался хлопок. Пузырь лопнул, освобождая место, хлеставшее толчками крови. Фабрис только поворачивал голову в его направлении, а тело Харриса уже подвергалось уродливой метаморфозе. Скрюченные и переплетенные, как фарш в мясорубке конечности, расплывались прямо на глазах. Деформированный, непомерно расплывшийся рот, хрипя, выдавил: «Господи, больно!» Елена в ужасе завизжала, смотря через иллюминатор капсулы за деформацией командира. Половина его лица съехала вниз, обнажая подкожное мясо, дергающееся как студень. Расползаясь по полу, превращаясь в киселеобразную субстанцию, силуэт Харриса постепенно терял анатомические очертания человека. Это был уже не Харрис, отважный и решительный астронавт, душа всего экипажа. Это было нечто, свернувшееся клубком, из которого на Фабриса смотрели мучительным взглядом глаза. Точно такие молящие глаза, какие молодой астронавт видел у Мицука с Джейком. Глаза молили о помощи. Не моргая, они смотрели на астронавта разрывающим душу взглядом, в котором еще теплилась жизнь. «Санта Мадонна!» Только и смог выдавить из себя молодой итальянец. Его колотило нестерпимой дрожью. «Харрис!» Глотая крик, прохрипел он, давясь рвотой. «Как же это? И давясь от исторгнувших остатков кофе, превозмогая оторопь, истошно заорал: «Командир!» Вязкая масса с расплывающимися глазами подернулась рябью, будто пытаясь ответить. Но тут же начала подниматься струей к потолку, где находились воздушные шлюзы. «Командир!» Продолжал орать Фабрис, чувствуя, что теряет сознание. «Еще минута, и аттрактор поглотит корабль целиком, разложив его давлением!» Рев двигателей забивал барабанные перепонки. Корпус, казалось, разваливался на части. Астронавт еще продолжал орать, когда сильным рывком был затащен внутрь капсулы. Откуда у девушки-микробиолога взялись такие силы, она не осознавала. Захлопнув крышку люка, Елена нажала кнопку автоматического отцепления от корабля-матки. Раздался грохот. Блеснула ослепительной вспышкой. Жан-Пикар сотрясла ударная волна. Корабль бросила назад в раскрывшиеся лепестки воронки тоннеля Эйнштейна-Розена. За кораблем уже тянулись протуберанцы чудовищной гравитации аттрактора, поглощая все на своем пути. Как скорлупку, челнок швырнуло в воронку, сплющило давлением, обволокло червоточиной и... И все пропало. Пустота, тишина, ноль в квадрате, вне времени, вне пространства. Это был миг точки сингулярности, всепоглощающая бездна небытия. Эпилог. Галактика Млечный Путь. Местное скопление звездных систем. Солнечная система. Орбита планеты Сатурн. Время по корабельному бортовому журналу не установлено. Их выплюнуло в районе родной Солнечной системы. Изящные кольца Его Величества Красавца Сатурна, казалось, встречали Жан-Пикар своей грандиозностью. Червоточина моста Эйнштейна-Розена сумела все-таки подавить мощнейшую гравитацию вселенского монстра под названием «Великий Аттрактор». После прохождения тоннеля спасательную капсулу несло запрограммированной автоматикой к родной звездной системе несколько месяцев. Все это время два спасшихся астронавта не выходили из анабиоза. Потрясения их организмов были настолько тяжелыми, что пассажиры капсулы не приходили в себя все время запрограммированного возвращения к родной планете. А когда капсула пересекла орбиту Плутона, приближаясь к Земле, их засекли все форпосты человеческой цивилизации. Первым в себя пришел Фабрис. Добравшись до анабиозного саркофага Елены, молодой, но, увы, поседевший до корней волос итальянец бережно извлек пробуждающуюся девушку. Бросив взгляд в иллюминатор, где с каждой секундой увеличивался диск родной матушки Земли, он со слезами на глазах поцеловал любимую в губы. «Прибыли, ангел мой, мы спасены». Елена с любовью посмотрела ему в глаза, уткнулась в плечо и заплакала. Их миссия, претерпевшая жуткую, непоправимую катастрофу, была завершена. Сейчас челнок сопровождал к Земле эскорт орбитальных спутников. Из динамиков неслись ободряющие слова поддержки, поздравления и скорби. Ожившая у облака Оорта матрица уже успела передать в эфир всю информацию гибели экипажа челнока Жан-Пикар. Корабль вместе со сгустками уродливых, превратившихся в мутантов людей, вместе с испорченным андроидом и последним командиром Харрисом остался раздавленным давлением по ту сторону червоточины, по ту сторону, где царила и поглощала галактики чудовищная космическая аномалия под названием «Великий Аттрактор». «Мы прибыли!» – повторил астронавт Фабрис, бережно обнимая микробиолога Елену. «Мы спаслись!» «Спаслись!» – в тон ему прошептала девушка. Капсула, руководимая матрицей, пошла на снижение. Их встречала Земля.